Артуан. Как будто ректору было мало знания, что где-то в академии притаился враг, который угрожает жизни и благополучию студентов, а еще предписание целителей о том, что везде теперь надо ходить пешком, так ко всему этому добавился летающий ночами принц-дракон и предлагающая ему кофе-ассистентка. Его, Артуана-ассистентка и хамелекот. Самый агрессивный и проблемный фамильяр, которого Артуан когда-либо видел. Может, дело было в том, что он ему не принадлежал, у них до сих пор не было связки хозяин-фамильяр, а может, это изначально было неправильное существо, которое вообще-то не знало, что надо кому-то служить или кого-то защищать, а дуванчик не помогал, а только пакостил. Например, ректору пришлось полчаса слушать жалобы ее светлости о том, какой звездец зоопарк. Звездец, конечно, тот еще зоопарк, но когда мать дошла до требований уволить Тьерину, он завершил звонок. Потому что нечего было трогать его помощницу. Трогать ее можно только ему, ни матери, ни тем более всяким принцам, которые даже академию не закончили, он этого не позволит. Сказано, сделано. Но что делать с милыми беседами Тьерины и Фламенского? До этого помощница готовила утренний бодрящий кофе только ему, Артуану, а теперь ее симпатии переметнулись на сторону другого дракона. Внутри разрасталось пламя, стоило ему даже просто предположить такой вариант развития событий. Пламя и что-то еще такое собственническое и драконье — первобытный огонь, который требовал схватить Тьерину и запереть в своем кабинете, а лучше в своем ректорском домике, в спальне. Но нельзя, а хочется, но снова нельзя. Рррр, всякий раз выдыхал Артуан, когда видел девушку. Весь день ректор боролся с собой, чтобы не спросить у секретаря, не собирается ли она нарушить трудовой договор. Ведь отношения с Фламенским гораздо лучше действительно пыльной и стрессовой работы в академии. Не надо убираться после землетрясения, терпеть его тяжелый характер, оказывать первую помощь, спасая его драконову задницу. Артуан боролся с собой и все-таки проиграл. Ему нужны были ответы. Гарантии, что она останется с ним, как с работодателем, конечно. Последней каплей стало то, что сегодня Тьерина отпросилась с работы пораньше. Она объяснила это тем, что и так задерживалась в приемной всю неделю. Ректор отпустил, но потом задумался, куда же помощница сегодня так торопится. Ревнивое драконье воображение рисовало свидание с Фламенским. Артуан помнил, какой красивой может быть Тьерина, когда надевает что-то помимо строгих деловых костюмов. Решение отправиться домой к помощнице было спонтанным, но закономерным. Артуан даже придумал отмазку с какими-то документами, схватил папку и запрыгнул в личную дракозу. Этим чудом техники в основном пользовались маги и расы, которые не умели летать в звериной ипостаси. Ректору пришлось арендовать транспорт, работающий на артефактах, потому что он просто не умел жить без крыльев. Если передвижение по территории Академии еще можно было понять, то визиты в герцогское поместье или столицу откладывать не хотелось. Артуан вообще не привык себя ограничивать, и так появилась дракоза. Правда, пилот из него вышел ужасный. Все потому, что ректор привык управлять крыльями самостоятельно, силой мысли, а дракоза летала с помощью рычагов и педалей, так как на курс по управлению механическим транспортом у Артуана просто не было времени. Он разбирался сам и уже схлопотал несколько штрафов. Но сегодня на штрафы и свой рваный полет ему было плевать, он стремился к Тьерине, чтобы узнать. «Потому что я была у врача». Это выбило почву из-под ног. Сердце ректора дрогнуло. Что случилось? То ли выдохнул, то ли прорычал он. «А лучше не отвечайте. Все расскажете, когда я прилечу к вам. Какая клиника?» «Частная клиника, женское здоровье», — ответила Тьерина. «Постойте, что значит «прилетите»?» «Ждите. Буду через 5 минут». Артуан нажал отбой и нырнул в дракозу, но тут же выругался и перезвонил. «Через 20 минут. Вам есть где меня подождать?» Тут кафе напротив. Ждите там. Удивительно, но он даже ничего не нарушил. Прилетел вовремя и даже удачно посадил дракозу, чтобы обнаружить свою помощницу за столиком маленькой кофейни. Настолько маленькой, что тут всего было 4 столика. Это все, что успел отметить ректор, потому что смотрел исключительно на пьющую чай Тьерину с тортиком. «Рассказывайте», — велел Артуан, располагаясь на стуле напротив. Тьерина прожевала кусочек тортика и вскинула брови. «Вы ничего не перепутали, господин ректор? Мой рабочий день уже закончился, у меня свободное время, и в моем трудовом договоре нет такого пункта, где мы общаемся вне работы. Зато там есть пункт, где я забочусь о вашем здоровье и безопасности, а поход к врачу это подразумевает. Меня это тоже касается, так что выкладывайте». Тьерина тяжело вздохнула и посмотрела на потолок, будто там было что-то интересное. «Могли бы просто спросить по банану», — сказала помощница, — «а не лететь сюда лично. Вам же вообще нельзя летать». «Я на дракозе», — отмахнулся ректор. «На общественной? На частной, конечно же. Я герцог, в конце концов». Она мечтательно сверкнула глазами. «Никогда на таких не летала». «Я подброшу вас домой, если расскажете про свой визит в клинику. Хотя, признаться, драконом лучше». «Полетать на драконе мне не светит», — рассмеялась Тьерина, и Артуан залюбовался ее улыбкой. «Только попросите», — вырвалось у него, прежде чем он успел подумать. Их взгляды пересеклись, и дракон понял, что еще никогда и ни с кем ему не было настолько уютно. В скромном кафе или в своем кабинете. С тех пор, как Тьерина вошла в его жизнь, в ней стало уютно ему самому. Уютно, тепло, иногда беспокойно, как сегодня, но ярко. Это вообще стало больше напоминать жизнь, чем то, что было у него до этого. Возможно, те же мысли посетили и Тьерину. Жаль, что из-за ее защитного артефакта он не мог в них заглянуть. Но она пришла в себя и, наконец-то, рассказала ему о том, почему показалась сегодня врачу. «Женский гормональный сбой», — подвела она итог, а ректор нахмурился. До этого он слушал внимательно, оторвался только для того, чтобы заказать кофе. К сожалению, этот кофе и рядом не стоял с тем, который варила его помощница. «Я думал, вы давно отдали фамильяра. Драгониксы — чудесное создание, но требуют огромного магического резерва. Обычно их выбирают драконы или демоны, либо высшие вампиры». Тьерина сложила руки на груди и посмотрела на него с вызовом. «Я человек, и поэтому мне нельзя иметь драгоникса? Дело не в том, что нельзя, а в том, что это опасно для вашей жизни и вашего магического резерва. Мисси живет у меня несколько месяцев, и с ней и с моей магией все отлично. Я должен в этом убедиться. Вам не кажется, господин ректор, что это уже моя личная жизнь и не ваше дело?» Светлое небо в глазах девушки сменилось насыщенным синим, словно набежали тучи. Артуан настолько этим залюбовался, что забыл о привычке приказывать. «Вы правы», — согласился он. «Но в моей драконьей природе заложена гиперответственность за всех, кто меня окружает. Вы мой работник, мое ближайшее окружение. Поэтому прошу, заметьте, я прошу вас показать мне своего драгоникса или пройдите полное обследование хотя бы у целителей в Звездице. Почему вы, кстати, к ним сразу не обратились? Ваша страховка это покроет». Тьерина заморгала, а затем снова рассмеялась. «Начало было хорошим. Я даже подумала, кто вы и куда дели моего начальника. Но потом все стало на свои места. Скажите, а если целители ничего такого не найдут, то ваша драконья гиперответственность успокоится?» «Нет», — покачал головой ректор. «Тогда вас придется показать королевским целителям». «Я так и подумала», — вздохнула девушка. «Тогда мне ничего другого не остается, как пригласить вас в гости».